который, само собой, полагал, что у его непосредственного начальника не может быть от него никаких секретов служебного толка. И даже то обстоятельство, что граф в знак дружеского расположения и одновременно как бы в уравнительном смысле положил руки на плечи обоих генералов, повторив свой давний, тогда, правда, относящийся только к Лепранди, отеческий жест, даже это не внесло успокоения в смятенную душу Леонтия Васильевича, ибо здесь была задета его профессиональная честь. Лепранди продолжает. Дубельт, бледный во все время, не произнес ни одного слова и, выйдя на крыльцо, пригласил меня сесть с ним в карету, употребив для сего слово «вы», которого с 1812 года в употреблении между нами не было. Я очень хорошо понимал все, что он должен был чувствовать, и объяснил ему, как все происходило. Именно так поступил смешавшийся поначалу Иван Петрович, внятный, с достоинством, стал изъяснять управляющему третьим отделением суть происшедшего. При этом им было замечено, что ежели бы министр внутренних дел приказал ему, Лепранди, сокрыть нечто от всеведущего Леонтия Васильевича, то он бы, пожалуй, и не исполнил бы этого приказания. Более того, он осмелился бы прибегнуть к Леонтию Васильевичу за бескорыстным советом. Он даже просил бы его содействия в деле, для него Леонтия Васильевича более привычным. Но поскольку приказ о сохранении тайны последовал от непосредственного начальника Леонтия Васильевича, то в настоящем случае он, Лепранди, не смел нарушить данное этому начальнику слово. Дубельт, если верить Лепранди, был искренне тронут. Слезы брызнули из глаз его. «Вполне сознаю, любезный друг, — сказал он мне, — твое положение, и верь, что я никак не сержусь на тебя. На твоем месте я поступил бы точно так же. Но согласись, что граф, с которым мы ежедневно говорим о делах высшей важности и о лицах высоко и очень высоко стоящих, не мог в продолжении более года скрывать от меня то, чем он руководил и что есть прямою моею обязанностью». Сцена глубоко патетическая. Мужественная сдержанность Дубельта не уступает благородной искренности Лепранди, чье перо немало не дрогнуло, изображая жандармские слезы. Управляющий третьим отделением великодушно принимает резоны своего удачливого собрата. Но пережитые потрясения и обиды еще настолько свежи, что Леонтий Васильевич позволяет себе легкий укор в адрес обманувшего его надежды начальства. Действительно, если уж граф вполне откровенен с ним относительно дел высшей важности, то тем досаднее скрытность графа по такому, казалось бы, ничтожному поводу. Тем более, если Дубельт и сам проявлял похвальную бдительность, что можно заключить из сделанных им Ивану Петровичу горьких признаний. «Я тебе скажу более», — присовокупил он, — «как-то не помню теперь, по какому случаю я и спрашивал графа разрешение вызвать в отделение Петрашевского и помыть ему голову за некоторые выходки, кажется, в купеческом клубе, но он приказал мне оставить эти дрязги. Ты видишь сам, могу ли я быть равнодушным?» Интуиция таким образом не подвела Леонтия Васильевича. И не охлади граф не вовремя его служебного рвения, он бы наверняка вышел на верный след. Лепранди готов это признать, правда, не без некоторой ретроспективной усмешки. Вернемся, однако, к донесению от 24 апреля. Его автор продолжает излагать графу Перовскому волнующие подробности позавчерашнего дня. Конспирация по-русски с точки зрения знатока. 22 апреля в час пополудни начальник третьего отделения прибыл на место службы и объявил высочайшую волю брать на квартирах. В каждую из каковых надлежало отправиться по одному жандармскому штаб-офицеру вместе с офицером городской полиции. Так старались блюсти ведомственный паритет. Неустрашимый Леонтий Васильевич лично вызвался арестовать Петрашевского. В 6 часов пополудни 22 апреля Лепранди поспешает к своему министру донести о приготовлениях к бою. Иван Петрович обещает Дубельту вернуться в третье отделение часа за два до начала арестов.